Глава 39. Странная ночь. Ольга позвонила ему на службу, и Родионов подивился ее тактичности, потому что она ни единым словечком не обмолвилась о вчерашнем. Точно этого вчерашнего и не было. «Родионов, я приду к тебе вечером, жди», — сказала она и попрощалась. Он хотел уйти со службы пораньше, но выдался на редкость хлопотливый и бестолковый день. Его то и дело вызвали к начальству, требовали какие-то справки и отчеты о давно позабытых делах, и справки эти, как на грех, куда-то зашились, расползлись по ящикам стола, затаились между рукописями. Он отвечал по телефону, выпроваживал цепкого, закаленного в редакционных битвах фельетониста, который пытался всучить ему старые 50-х еще годов фельетоны о колхозной жизни. Затем явился робкий и немногословный прозаик Клопов, который 2 часа молча просидел напротив Родионова, тихонечко вздыхая и неотрывно глядя на Павла виноватыми глазами. Все это очень досаждало, и его тихие вздохи и молчание, и виноватые скорбные глаза. В конце концов Клопов тихо забрал свою рукопись романа и пропал, попрощавшись загадочно и туманно. У меня с литературой отношения сложились, так сказать, платонические, так что сами понимаете. Через минуту после его ухода обнаружил Родионов на краю стола 2 папочки, незаметно оставленные Клоповым. Южаков приходил, всплескивал руками и выхватывал из рукава платок. Уходил, долбя коваными пятками паркет, и чихнул на повороте с громким отчаянным криком, согнувшись в пояс. И снова эхо этого крика испуганно металось по лестничным пролетам и этажам. И не успело затихнуть и успокоиться это эхо, как на пороге возник новый посетитель. С ним Пашка разделался довольно быстро. Впрочем, дело было несложным. Посетитель написал письмо американскому народу и просил теперь только о 2 одолжениях – выяснить точный адрес и отправить за счет редакции. И опять его срочно требовали к начальству разбираться с очередной жалобой. К вечеру Родионов вымотался окончательно. Когда он, наконец, добрался до дому, уже смеркалось. Нужно было подготовиться к приходу Ольги. Родионов энергично принялся за дело. Вымыл комнату, застелил диван, убрал на столе. Несколько раз кидался на него ожесточившийся лис, который страшно не любил всяких уборок и перестановок, и в конце концов Пашка вышвырнул его в форточку. Он стал посредине комнаты, представив себя посторонним человеком. Рассеял зрение, чтобы почувствовать общее настроение комнаты. Все было как будто в порядке. Никаких тревожащих впечатлений. Впрочем, узкая темная полоска окна привлекла его внимание. Представилось приплюснутое к стеклу враждебное любопытное лицо, подкравшееся с улицы и затаившееся там. Он плотно задернул шторы, заделывая неприятную брешь. Предполагаемый похотливый свидетель потоптался под окном и бесшумно сгинул в темноте. Внешний мир утратил очертания. Реальность была только здесь, в этих 4 стенах. Паучок прятался за иконами в правом углу, но он был не опасен для Пашки. Смущали рога с осколком черепа, валяющиеся в левом углу комнаты, и Родионов прикрыл их полотенцем. Накануне, в рассветных сумерках, бросив взгляд в угол, Родионов смутился. Ему показалось, что рога эти шевелились, словно там сидело в засаде некое хищное существо. Он вскакивал 3 раза, то накрывая их плащом, то поворачивая к стенке, но выходило еще страшнее, начинало взыгрывать воображение, и тогда он оставил их открытыми, стараясь больше не смотреть в тот угол. Но теперь он будет не один. А когда человек не один, воображение его теряет глубину и живость. У вещей отнимается их творческая одухотворенность. Золотой свет заливал комнату. Мир по-прежнему был густ и плотен. Но во всей обстановке Пашка вдруг ясно почувствовал какую-то пронзительную, прощальную печаль. Так бывает солнечным августовским днем, когда встрепенется от внезапного порыва ветра березовая роща и густо посыплется с ослабевших веток невесомая листва. И долго еще успокаивается это сухое шуршание, несколько упрямых лесков все еще пытается зацепиться за соседние ветви, прежде чем упасть на землю, но безуспешно. Роща еще по-летнему жива, еще нет в ней явных осенних прорех и просветов, но человек уже замер с дрогнувшим сердцем. Как быстро летит время! Вот уже и осень, а там зима, зима. Между тем время шло и шло, уже почти целый час сидел Родионов в одиночестве за пустым столом, а Ольга все не приходила. Он вышел в полутемный коридор. В конце его лежали на полу два золотых прямоугольника. Свет из кухни пробивался сквозь закрытую дверь. «Странно», — подумал Родионов. Никогда эта дверь не запирается. Значит, там двое. Одному запираться незачем, троим тоже ни к чему. Он направился туда и, подходя, расслышал ровные задушевные голоса. Баба Вера что-то тихо рассказывала. Удивленно воскликнула Ольга, и снова полился повествовательный говор бабы Веры. Родионов открыл дверь. Так и есть. Они сидели друг против друга за кухонным столом, и потому, как они одновременно взглянули на него, по выражению их лиц, Пашка догадался, что речь шла о нем. Скорее всего, баба Вера рассказывала о нем что-то жалостливое, потому что во взгляде ее было смущение, а в глазах Ольги он прочел почти материнское к себе сочувствие. «Ох, баба Вера, баба Вера!» Любит повздыхать над чужой долей. «Вера Егоровна, опять недовольно, — сказал Родионов, — я же тебя предупреждал». «Хорош! — перебила его Ольга и поднялась с табуретки. — Мало того, Вера Егоровна, что этот тип чуть не сломал мне карьеру, так он еще и синяк заработал. Так тебе и надо, Родионов. Мне всегда казалось, что ты плохо кончишь. А теперь я просто уверена в этом. Ну, идем, Родионов. Спокойной ночи, Вера Егоровна». «Спокойной ночи, Альгуша. Не обижайте друг друга». Так получилось, входя в комнату и трогая распухшую скулу, стал оправдываться Пашка. «Этого Шлопакова я вспомнил. Еще тот провокатор. А потом пишет в своей газетенке всякие пакости про нас. Ты Шлопакову зуб выбил, можешь утешиться». То-то костяшки распухли, — Пашка сжал кулак. — Зуб ядовитый. А вообще не понравилось мне твое окружение. Отнюдь не понравилось. Меня от них тошнит, — призналась Ольга. — Но такая жизнь. Нельзя подводить людей. Родионов, мне завтра рано нужно встать. Последняя встреча с продюсером. Самое важное и решающее. Ольга, это страшные люди. После них надо в монастырь ехать, отмаливаться и очищать душу. Родионов, я была уже в монастыре, успокойся. В каком еще меня удивляешь, Ольга? Я была в маленьком и ничем не знаменитом монастыре целую неделю. Я потрясен, Ольга. Ты же не веришь? Ты вообще про меня знаешь очень-очень немного. Все, спать. Она сбросила с себя изумрудное платье, выскользнула из него и, аккуратно расправив, повесила на спинку стула. Теперь она почему-то не стеснялась Родионова, легко и свободно перемещаясь по комнате в одном прозрачном белье. Это обстоятельство почему-то больно задело Пашку. В этом разглядел он что-то новое, отстраненное, едва ли не враждебное. Он не мог объяснить своих чувств, но душа его не на шутку встревожилась и затосковала. Странная была эта ночь, и сошлись они в ней с такой яростью и тоской отчуждения, словно она была их последней ночью. Они почти не говорили друг с другом, не называли друг друга по именам, как будто позабыв их, превратившись внезапно из обыкновенных людей в две половины биологического вида, и любовь их была похожа больше на борьбу, чем на любовь. Он чувствовал в Ольге смятение, обиду, враждебность, отталкивание и невыносимую тягу. И все это в конце концов закончилось тем, что она расплакалась у него на плече. — Что с тобой, Ольга? — спросил он спустя долгое время, зная, что ничего ответить она ему не сможет. Ольга молчала. Он не мог помешать ей уйти. Он не знал, что ему делать. Слова и увещевания были бесполезны. Ольга вдруг села в постели, зажгла бра над диваном и замерла, как-то странно усмехаясь и напряженно глядя в пространство. О, Родионов хорошо знал этот чисто русский опасный взгляд в пространство, после которого человек способен спалить собственный дом. Он вскочил, набросил на плечи рубашку и, придвинув стул к дивану, сел на него, словно у постели больного. «Паша, знаешь что?» — неожиданно заговорила Ольга, приложив палец к губам. «Знаешь ли что, мой милый дружок?» — повторила она тихим, страшным голосом. И Родионов, давно уже ожидавший этого, все понял. Он, не рассуждая еще ни о чем, по одному уже слову «дружок», по интонации, бог знает почему, понял с такой беспощадной и бесповоротной ясностью, что все вот здесь и обрывается, и ничего нельзя переменить и исправить, даже если бы она захотела пощадить его хотя бы за этот вот потрясенный вид, за внезапно пересохшие губы, все равно... Эта окончательная ясность уже хлынула в его сердце и мигом выстудила его. Он привстал и вновь опустился на стул, положив руки на колени и слушая нарастающий гул в ушах. Сидел так, не шевелясь, застыв, окаменев, не умея освободить горло от внезапной судороги, пока, наконец, сам организм не прервал ее, чтобы только... не сдохнуть от удушья. «Родионов, что с тобой? Милый мой, что ты?» Из какой-то дальней дали сквозь звон в ушах и шум звал его испуганный голос. А его трясло, корежило, билось в груди и рвалась наружу чудовищная, неизвестная ему сила. Чьи-то суетливые испуганные руки тормошили его, стучали по спине, и голос все звал: «Господи, да что же это?» Потом он сидел уже пустой, легкий, не чуя себя. Судороги в нем прекратились, только он не мог поднять головы, видел в дрожащем сиянии свои упавшие на колени руки. Какая-то идиотическая ясность стояла вокруг. Он отстраненно созерцал остановившуюся жизнь, окно с застывшей, выгнутой порывом ветра занавеской, кусок обоев, угол, где сошлись три линии, а вот и его собственные руки с опрокинутыми ладонями. «Вот и все, миленький, вот и все!» — гладила она его щеки, целовала, легко прикасаясь губами. «Вот и все, Паша! Молодец! Умный, славный!» — успокаивала она его, как малое свое дитя. А он все с той же проницательностью идиота почуял, как она сама испугалась, как сама нуждается в успокоении. А потому притворился нормальным, обычным. Что-то, Оля, со мной стало твориться в последнее время. С того самого дня, как я упал под трамвай. Испугался? Может быть. Они еще некоторое время говорили о посторонних и неопасных вещах, и все было как обычно, как в лучшие их времена. Потом Родионов уснул, забылся. Пробили часы из комнаты полковника. Медленные 4 удара. 4 часа утра. Время, когда будет приговоренных к расстрелу, когда просыпаются от тоски алкоголики. Тяжкое, тревожное время. Ольга ровно дышала, лицо ее было ясно и безмятежно. Родионов, поднявшись и тихонечко усевшись на краю постели, глядел на ее лицо и не мог наглядеться. Пугливая, чуткая тишина стояла в мире, и Пашка снова боялся пошевелиться. Порой он замечал по пробегавшей по телу судороги, по движению в собственном горле, что от напряжения забывает дышать минуту-две. Скоро она проснется, встанет, наденет свое изумрудное платье и уйдет. Родионов, как тогда у Ильюшина, принимался заклинать время, но ничего не получалось. Вот часы из комнаты полковника равнодушно отбили 5:30. «Уже расстреляли», — подумал Родионов. Но он знал, что ему делать. Он боялся додумать свой план, чтобы не испугаться и не растерять решительности, а потому принялся думать совсем о постороннем. «Самый оптимальный путь — не прямая от точки к точке», — думал он, осторожно вставая с постели. «Самый верный и оптимальный путь должен быть кривым и извилистым, как русло реки. Это самый логичный путь и самый непредсказуемый». Подкравшись к стулу, снял со спинки ее невесомое платье и, скрипнув дверью, вышел в коридор. Зашевелилась в аквариуме бессонная лягушка. Нужно поступать, как поступает рок, неумолимо, без страха и рассуждения о последствиях. На кухне он зажег духовку, приложил к лицу скользящее ласковое платье Ольги, вдохнул в последний раз родной сводящий с ума запах, умылся холодным струящимся шелком и швырнул его в синее пламя. Через минуту все было кончено. Так же тихо вернулся Родионов в комнату и, дрожа от тревоги и ликования, забрался под одеяло. «Что сделано, того не воротишь», — удовлетворенно думал он. «Пусть будут крики, упреки, скандал, пощечины, все равно уйти она никак не сможет. Она останется со мной». Странно, вот я сошел с ума и осознаю тот факт, что я сошел с ума. Значит ли это, что я на самом деле сошел с ума?